Глава 62. Соли не хватает. Вот еще. Людо присаживается на край постели, запускает палец под одеяло. «Папа, ты спишь?» «Угу». «Хочешь таблетку аспирина?» «Нет». «А что, сегодня у тебя голова не болит?» «Кажется, нет». «А, где твой брат?» «Ты не помнишь? Он попросился к маме вчера вечером». «Да, точно. Который час?» «10:30». «Черт, почему ты не разбудил меня раньше?» «Я был слишком занят». «Чем?» «Я делал одну штуку». «Какую штуку?» «Там, на кухне». «Ух ты, надеюсь, ты там все не разнес». «Я потом все убрал». «Потом? Это после чего?» «После того, как сделал». «Да о чем ты говоришь, Людо? Иди сам посмотри». «Ладно, надеюсь, ты ничего не натворил». Ролан влезает в халат и шлепанцы, и тяжело спускается по лестнице, на полдороги принюхивается и поворачивается к Людо. «Во всяком случае, это твоя штука. Вкусно пахнет». Людо выдавливает улыбку, он немного нежничает. На кухне Ролан приподнимает полотенце и обнаруживает большой каравай хлеба, подрумяненный и хрустящий. «Это ты испек?» «Да». «Сам?» «Ну да». «Поверить не могу». «Хочешь попробовать?» «Ну, еще бы». Он отрезает два ломтя, они вгрызаются одновременно. «Скажи на милость, хрустит и мягкий, мякиш эластичный, достаточно воздушный, очень ароматный. Где ты мог этому научиться?» «У маминого приятеля, он булочник». «А-а-а». Ролан проглатывает пилюлю, делает вид, что подбирает крошку, упавшую на пол. Потом выпрямляется с легкой гримасой, рука прижата к левой стороне груди, лицо красное и прочищает горло. «Ладно, и все же у меня есть одно маленькое замечание. Если уж быть до конца честным, в нем не хватает соли. Видишь ли, Людо, это досадно, потому что хлеб таких ошибок не прощает». Людо бегом поднимается к себе в комнату, бросается на кровать, накрывает голову подушкой, чтобы заглушить крик. Жирный дурак. Немного успокоившись, он чувствует, что позади него кто-то есть, вытаскивает голову из-под подушки и резко оборачивается, готовый к отпору. Над ним склонился Ролан с растерянным видом, взлохмаченными волосами, вспухшими глазами и слабой глуповатой улыбкой. Он бормочет: «Прости, Людо, твой хлеб замечательный. А я просто жирный дурак, и к тому же я ревную. Это ужасно». Помогая отцу подготовить кухню к обеденному наплыву, Людо объясняет ему, как он готовил. «Прежде всего, закваска. Ничего сложного. Только вода и мука. Оставляешь у печки, и когда появляются пузырьки, добавляешь немного муки и воды каждый день, чтобы оно росло. Его тесто уже 2 недели. Он принес кусочек из дому, чтобы приготовить этот хлеб. И пока не смиры вчера занимались щитами, он пошел на кухню и все смешал. 80 граммов закваски, 400 граммов муки, 350 миллилитров теплой воды и 1,5 кофейной ложечки соли. Как следует замесил и тихонько отнес тесто к себе в комнату, оставив его на всю ночь подниматься у батареи отопления. В 7 часов он спустился, стараясь не шуметь, сбил тесто и дал ему подняться во второй раз, пока сам делал домашнее задание. В 9 часов он поставил его в печь. «Вот, пап, я хотел сделать тебе сюрприз». Это вконец растрогало Ролана, и чтобы продемонстрировать свое восхищение, он съел пол каравая с сыром и вином. «У него не пацан, а чудо».